Да, похоже, у Татьяны сдавали нервы. Это после месяца жизни на ферме. Если так пойдет дальше, придется сворачивать операцию и продавать ферму другому фермеру или каким-то образом разводиться с Татьяной и жениться на другой. Ну, к примеру, на агенте по кличке Рамул, который хладнокровно, чуть ли не с помощью кухонного ножа, делает довольно сложные операции и не боится одиночества. Он не стал усугублять ситуацию и, словом, не обмолвившись о профессиональных качествах младшего опера, наоборот, успокоил, приласкал, напоил чуть не насильно валерьянкой, унес на руках в спальню и уложил в постель. И сам заснул рядом, забыв о хозяйстве и непроявленной микропленке, полученной от Рамула. После сна жене заметно полегчало, и она сама сделала предположение, что ночной шабаш скелетов — не что иное, как галлюцинации, вызванные впечатлительностью. Бывший хозяин фермы вложил в подсознание некий пунктик, загнал страх, рассказывая о приходящих из долины смерти непохороненных солдатах. Ночью же в одиночестве, при благоприятных условиях, эта бомба взорвалась, и неконтролируемое богатое воображение сделало свое дело. Следовало немедленно прощупать Ворожцова, понять, был ли у него умысел в том, чтобы запугать новых владельцев фермы. Зарябающий зимой делал на него ставки и получил вполне нормальные результаты. Бывший главный зоотехник колхоза ни в чем подозрительном не замечен. Считался вполне серьезным человеком, хорошим специалистом и мастером на все руки. Ну, были мелкие грешки. Когда поделили колхозное имущество, собрал с местных старух их паи, обещав взамен кому отремонтировать дом, кому вообще построить новый, и некоторых обязательств до сих пор не выполнил. Конечно, мог из жалости к своему огромному труду, затраченному на строительство фермы, попугать семейную пару в горячем урочище. Тем более знал, что жена сейчас одна, а хозяин вроде бы уехал в Петрозаводск за судой. Поспелов намеревался в тот же день съездить в Нижние Сволочи, где теперь жил Ворожцов, разобраться с оплатой за свинью, слишком много взял, и заодно расспросить о покойниках из Долины Смерти. Но когда проявил микропленку и отпечатал пробный снимок, мгновенно забыл о бывшем хозяине фермы. Агент Рамул сфотографировала и оперировала пилота пропавшего самолета Ан-2 авиалесоохраны Алексея Ситникова. Для верности Поспелов идентифицировал снимок раненого и имеющийся снимок пилота. Агент запечатлела своего тайного пациента изможденным болезнью, со страдальческой гримасой, и установил полное совпадение. Теперь был еще один человек, у которого можно впрямую спросить, куда пропал самолет и парашютист. Только неясно, откуда взялся пилот. Вернулся с того света или вообще не уходил с этого, поскольку приблудился на хуторе у Демьянихи в тот же год, когда исчез самолет Ан-2. И спросить можно, за что и от кого схлопотал пулю. Не зря бродил по сопкам с ружьем. Но ведь в лоб не спросишь. Еще неизвестно, что у него с головой. Вдруг такой же космический путешественник, как новый русский. Вся надежда и вся оперативная разработка ложилась сейчас на агента Рамула. Пусть хоть змеей прикинется, пусть в узел завяжется. Пилота Ситникова необходимо разговорить в самое короткое время. Вполне возможно, вся десантура разбрелась по хуторкам, по вдовушкам, и живет себе, и в ус не дует. И, возможно, между парашютистами и пилотом произошел конфликт, отголоски которого и продырявили этого Альфонса из Шареги. Ходят, ищут друг друга, опасаясь каких-нибудь свидетельских показаний. Вместо нижних сволочей Георгий поехал в верхние. Второй раз в течение суток, причем средь бела дня, что было вовсе нежелательно. Однако оставлять Татьяну в одиночестве хотя бы на 2-3 дня было опасно. Чего доброго приедешь? Ах, она объявит, что летала в космос, на какой-нибудь гомос, где люди живут в построенном коммунистическом обществе.